Слот не знал, каким будет следующий ход Сферга. Он не мог допустить даже маленькую оплошность, выдавая себя за давнего, хотя и тайного, союзника узурпатора. Смутное подозрение, касавшееся исчезнувшего отца, зародилось в его голове. Нельзя сказать, что это добавляло ему уверенности в собственных силах, но по крайней мере он обрел некоторую надежду уцелеть. «Тогда ты должна его помнить», — сказал вдруг Сферг, резко поворачиваясь к дочери Алфиаса. Люгер увидел ее лицо. Он был уверен, что приобрел еще одного смертельного врага, но Эргалида теперь улыбалась ему неприкрыто и вполне благосклонно. «Он действительно очень похож на Люгера-младшего», — проговорила она низким красивым голосом, который обволакивал сознание своими гипнотическими звуками. Трудно было не поддаться его обаянию и не забыть о том, что этот голос принадлежит одной из самых коварных женщин. Я знала его еще мальчиком. В том, как она произнесла это, содержался скрытый намек, понятный одному только Люгеру. Он-то не забыл их любовных игр, далеких от детской невинности. Уже тогда Эргалида отличалась опытностью и редкой ненасытностью. Агрессивная страстность дочери Алфиаса в те дни почти отпугивала юного Слота. «Позже расскажешь мне, как тебе удалось заставить Алфиаса открыть северные ворота», — небрежно бросил Сферг Люгеру. По-видимому, это интересовало узурпатора меньше, чем многое другое. «Теперь ты будешь служить мне. Я не спрашиваю, хочешь ли ты этого. Твои желания не имеют никакого значения. Выбор прост: верность или смерть. Итак, начнем. Кто прячет Тенис?» Люгер решил, что наступило время немного приоткрыть карты. Тянуть дальше становилось опасным, стервятник рисковал потерять все. «Я встречался с Гидаллом и видел некоторых его людей», — начал он осторожно. Сферг прекрасно владел собой. Может быть, он вообще не испытывал человеческих эмоций. «Прекрасно. С тех пор, как исчез твой отец, мне не хватало своего человека в Валиде». Десятки обрывочных мыслей пронеслись в голове Люгера, но все они оказались бесплодными. Он не знал главного, кем был на самом деле его загадочный родитель. Люгера-старшего считали своим слугой оборотни Зимура и узурпатор с Дальнего Юга, связанный с черными магами острова Лигом. Слот понял, что окончательно запутался, и подумал о своем беспутном старике чуть ли не с умилением. Стервятник считал себя вполне законченным авантюристом, но, похоже, ему было далеко до отца. Тот умудрился оставить в наследство сыну одни только зловещие тайны и тяжкий груз неведомых преступлений. Наследник не испытывал ни малейшего желания платить по чужим долгам, особенно если это было сопряжено с потерями и смертельным риском. Зато теперь немного прояснились истинные причины происходящего и выстраивалась любопытная картина. Не хватало лишь кое-каких мелких деталей, чтобы связать между собой обращение Алфиаса в новую веру, захват власти Сфергом, исчезновение Эргалиды, появление летающего корабля у стен Тегинского аббатства и долгие скитания принцессы Тенис, которую Слот знал как служанку по имени Сигейла. «Ну что ж», — сказал Сферг, — «убивать тех, кто может оказаться полезным, не в моих правилах. Хотя твой приход спустя 30 лет и выглядит довольно странно. Если это игры твоего старика, то я достану его из-под земли. Однако, думаю, что на самом деле все обстоит гораздо проще. С тобой он решил вернуть мне свой старый должок». Люгер хорошо запомнил эти слова. Они поразили его, хотя он и не понял их до конца. Только теперь он обратил внимание на возраст Сферга. На вид узурпатору вряд ли было больше 40 лет. Во всяком случае, он никак не мог иметь общих дел с Алфиасом и Люгером старшим во времена их молодости. Сферг, не давая стервятнику опомниться, продолжал: «Через неделю ты отправишься с Хавилом за принцессой. Привези мне ее, или барон привезет твою голову. Сделай то, что я приказываю, и, может быть, тогда я хоть немного поверю тебе». Решение узурпатора перечеркивало все ожидания Люгера. Кроме того, последней фразой Сферг давал понять, что у Слота в любом случае оставалось немного шансов сохранить свою жизнь, и все же он был вынужден до конца играть навязанную ему роль. Люгер поймал на себе пристальный взгляд Эргалиды. Она облизнула губы кончиком влажного языка, затем томно опустила ресницы. Эти старые, хорошо знакомые женские штучки сейчас сказали ему о многом, и не раздражали, как обычно. Присутствие Эргалиды давало стервятнику некоторую надежду. Мизансцена была полностью готова, персонажи драмы не отличались оригинальностью, могущественный хозяин талисмана, его прекрасная любовница, вор с бриллиантами в кармане и аббат, способный умертвить родную мать. Осталось только подтолкнуть действие. Вот когда Кравиус вздохнул с облегчением, он понял, что не ошибся в своем выборе. Люгер предпочел большую и смертельно опасную игру ничтожной роли покорного прихлебателя. «Мне нужен этот человек», — сказал стервятник, показывая на аббата. Он отдавал себе отчет в том, что рискует головой. «Без его помощи я вряд ли найду Гидал Эйтинис». Краем глаза Люгер заметил, как в бешенстве сжал челюсти барон Хавилл, которого лишили уже наполовину проглоченной добычи. Слот даже подумал, не совершает ли роковую ошибку. Тот день, когда он услышал пророчество слепого странника на дороге в Фердан, принадлежал далекому, почти нереальному прошлому. Теперь, после того как Люгер увидел владение Сферга и мощь его Брейндзага, легендарный небесный дракон стал казаться ему единственным оружием, которое могло противостоять чуме, медленно, но неотвратимо надвигающейся с юга. Если, конечно, его не обманывал самый лживый из святых отцов. Уже в течение нескольких минут аббат Кравиус не отводил взгляда от светящегося пятна на груди властелина Мармары. Только сейчас Сферк обратил внимание на толстого измученного человека, благоразумно державшегося позади барона. Узурпатор подошел к нему и двумя отставленными пальцами опустил его веки, что явилось для аббата еще одним болезненным и унизительным испытанием. Увидев татуировки, Сферк рассмеялся и убрал руку. Потом он произнес фразу на незнакомом Люгеру примитивном языке, почти сплошь состоявшую из односложных слов. Удивленно выпучив свой единственный глаз, Кравиус быстро закивал в ответ и наклонился, демонстрируя Сфергу металлическую пластину в черепе. Тот со смехом и чуть брезгливо оттолкнул от себя толстяка, лицо которого покрылось крупными каплями пота. Сцена получилась весьма красноречивой. «Ладно, ты тоже отправишься за принцессой», — объявил узурпатор. «Тебя-то я найду где угодно». Люгер ожидал чего-то в этом роде. Он понимал, что Кравиус рассказал ему далеко не все. Однако теперь возможное путешествие на юг представлялось стервятнику совсем в другом свете. Так Люгер и аббат пополнили число безвестных слуг Сферга, мечтающих не столько о награде, сколько о том, чтобы сохранить свои жалкие жизни. Глава 33. Проводник. Им отвели комнату в нижнем и самом обширном этаже дворца, превращенном во временное пристанище всевозможных проходимцев, наемных солдат, проституток, воров, игроков и убийц. Обитатели верхних этажей очень редко спускались сюда. Здесь слуги и шпионы Сферга были предоставлены самим себе. Жизнь этих людей, по большей части ожидавших, когда узурпатору понадобится какой-либо из их сомнительных талантов, была основана на страхе, взаимном недоверии и слежке. Каждый из негодяев не оставлял надежды когда-нибудь разбогатеть и затаиться в тихом месте, подальше от проклятой Мармары. Любой, даже самый мелкий, жулик был готов на все, чтобы эта возможность осуществилась. В жестких условиях принуждения сброд постепенно превращался в подобие звериной стаи. Поэтому во дворце не были редкостью драки, поножовщина, убийства из-под тишка и, соответственно, мертвецы, которых находили утром. Здесь торжествовали коварство, подлость и изворотливая сила. В этом смысле стервятник и Кравиус удачно дополняли друг друга. Тем не менее им предстояло пережить трудную неделю, весьма краткий срок, за который нужно было успеть найти пути к спасению. Комната оказалась длинной и узкой, в ней находились две низкие деревянные кровати, стоявшие вдоль голых стен. Другая мебель отсутствовала. Те, кто побывал в этой камере раньше, постарались, чтобы помещение выглядело не лучше норы. На каменном полу лежала многолетняя грязь, на стенах виднелись следы копоти и борозды, проделанные кинжалами. Повсюду были разбросаны угли, оставшиеся после разведенного тут же костра. Единственное окно, узкое, как бойница, сквозь которое не мог бы пробраться и ребенок, выходило во внутренний двор с многоярусным бассейном. Сейчас он был пуст и давно стал местом, где устроили свои гнезда падальщики. Птицы привыкли к людям и даже не шевелились, когда кто-нибудь из обитателей дворца появлялся на дворе. Кравиус с брезгливым видом осмотрел комнату. Ему, привыкшему к удобствам, голое грязное жилище внушало особенное отвращение. А вот бродяге Люгеру приходилось ночевать в местах и похуже. Поэтому он с удовольствием отправил аббата добывать что-нибудь на ужин, предоставив тому возможность продемонстрировать свою хитрость. Это было немного жестоко, но Кравиус вполне заслуживал небольшого урока. Сам Люгер с наслаждением вытянулся на жесткой кровати. Ему пришлось приложить все усилия, чтобы не провалиться в сон. Он не хотел рисковать, во время сна с ним могло произойти что угодно. Голод и усталость, плохие советчики. Впрочем, стервятнику было не привыкать, он не первый раз попадал в сложную переделку, оказываясь без средств к существованию в совершенно незнакомом месте. Три бриллианта из Фердана стоили слишком дорого и наверняка пригодились бы ему в будущем. Во всяком случае, у Слота не было ни малейшего желания обменивать их на еду или оружие, пока не исчерпаны другие возможности. Полное пренебрежение Сферга к новым слугам, по-видимому, означало, что он отнюдь не считал их незаменимыми. Спустя два долгих часа, в течение которых у Люгера сводило кишки от голода, появился Кравиус, неся в ладони несколько мелких монет с профилем Отессы. Вполне возможно, что он выиграл их, но скорее всего просто украл. Такие детали мало интересовали стервятника. Самое главное, что теперь можно было отправиться в местную таверну и купить на эти деньги немного еды. Они нашли таверну по запаху и пьяному реву, далеко разносившемуся под гулкими сводами переходов. Это шумное, грязное и задымленное помещение было когда-то одним из трапезных залов дворца. Здесь собралась очень пестрая, странная и довольно опасная на вид публика. Без оружия Люгер чувствовал себя не слишком уверенно, тем более что появление жирного одноглазого человека в забрызганной кровью одежде привлекло всеобщее внимание. Стервятнику ничего не оставалось, кроме как поскорее утолить голод, а затем постараться убраться из таверны, избегая стычек. По старой привычке он быстро осмотрел помещение, пытаясь определить источник наиболее вероятной угрозы. Он увидел людей со всего света, которых свела здесь одна судьба, высоких белокожих северян, смуглых обитателей юга, низкорослых и большеголовых уроженцев Белфура и множество почти человеческих лиц и фигур, принадлежавших существам неизвестного ему происхождения. Люгер скользил по ним безразличным взглядом, пока не остановился на одном лице, поразившим его сильнее любых чудес Скелморгаса. За маленьким столом, стоявшим в стороне от остальных, сидел человек, чей муляж он видел на борту летающего корабля. Барон Киргат Галвик, или тот, кто выглядел как Галвик, располагался к стервятнику боком, но Слот сразу же узнал безукоризненные черты его бледного лица. Вдобавок на том самом месте, где кулак Люгера проделал дыру в фальшивой коже, был виден свежий шрам. Даже одежда Галвика осталась прежней, словно барон только что поднялся со своего ложа, на котором проспал целую вечность. Люгер с трудом отвел от него взгляд, стараясь ничем не выдать своего удивления. Тем временем Кравиус успел потратить жалкие гроши и, не обращая внимания на сыпавшиеся со всех сторон издевательские насмешки, устремился к выходу. Слот благоразумно последовал за ним. Кувшин с пивом и большой кусок мяса, честно поделенный пополам в убогой спальне, послужили обоим достаточным утешением. После более чем скромного ужина на стервятника напала такая сонливость, что в голове не осталось даже мысли о завтрашнем дне. Встреча с Киргатом Галвиком всего лишь пополнила длинный список неразрешимых загадок. Прежде чем Люгер заснул, он услышал тяжелое и размеренное дыхание Кравиуса. Узкая полоска лунного света падала из окна, и в ней были видны мертвые зрачки на глазницах аббата, неизменно обращенные во враждебный мир, словно они принадлежали неусыпному стражу. Но это было далеко не так. Люгер проснулся, внезапно ощутив присутствие постороннего в комнате. С таким спутником, как Кравиус, поневоле приходилось быть крайне осторожным. Еще не пошевелившись, Слот открыл глаза и посмотрел на темную тучную фигуру аббата, который спал на соседней кровати. Но Люгер не слышал его дыхания. Было около полуночи. Из узкого окна по-прежнему падали лучи тусклого лунного света, и в этом светящемся коридоре стоял человек в длинном плаще с капюшоном, полностью скрывавшим его лицо. Стервятник скорее угадал, чем увидел, что возле двери находится еще один плохо различимый силуэт. Оба не издавали ни звука. То, что на него могут напасть здесь, во дворце, показалось Люгеру маловероятным. В этом не было никакого смысла. Но на всякий случай он все же приготовился защищаться. Потом почуял тонкий аромат благовоний, исходивший от ближайшего незнакомца. Это могла быть переодетая женщина или заскучавший придворный, который спустился с верхних этажей в поисках острых ощущений. Подонки, собравшиеся тут, внизу, распространяли совсем другие запахи. Видимо, по каким-то едва уловимым признакам ночной гость догадался, что Люгер уже не спит, и жестом поманил его за собой. Слот поднялся, и тихий скрип голых досок показался ему громче крика. Уже приближаясь к двери, он заметил, как блеснул зрачок аббата, который притворялся спящим. Стервятник вполне понимал Кравиуса, Тому было о чем беспокоиться. Существо, ожидавшее у входа, имело четыре ноги, и Люгер с некоторым удивлением узнал в нем Фрога. Вот уж кого он не ожидал увидеть здесь ночью и без хозяина. Глаза пса были полузакрыты. Из щелей, расположенных по обе стороны головы и похожих на жабры, свисали тонкие золотистые нити с бриллиантами, которые мерцали во тьме. Вряд ли они служили только украшениями, навешивать никчемные побрякушки на свое животное было не в стиле сурового и аскетичного Хавила. Все трое, осторожно ступая, вышли в гулкое пространство под сводами анфилады. Двое людей в компании пустынного пса выглядели довольно странно, но здесь можно было стать свидетелем и более удивительных альянсов. Изредка в полумраке проскальзывали безликие тени. Кто-то пел песню на незнакомом Люгеру языке, а где-то шла солдатская пьянка. Ночной гость явно опасался чужих ушей, причем чужими оказались и уши аббата. Он плотно закрыл дверь, за которой остался Кравиус. Потом незнакомец в плаще коснулся головы Фрога, и тот начал кружить вокруг них, двигаясь по расширяющейся спирали. Люгер настороженно следил за его очередным фокусом. Когда пес отдалился на расстоянии двух десятков шагов, человек подошел к стервятнику вплотную, но при этом старался держаться так, чтобы валидеец не мог рассмотреть его лицо. «Я пришел по поручению графини Наргус», — произнес он тихим невыразительным голосом, блеклым, будто дождливый день. Люгер поймал себя на том, что этот голос было бы трудно опознать. «Она послала меня за тобой», — продолжал незнакомец. «Мы сильно рискуем, но я рискую больше всех. Чем ты заплатишь мне за это? Если цена меня устроит, я отведу тебя к ней. Если нет, забудем о нашей встрече». Через секунду до стервятника дошло, что имя графини Наргус теперь носит Аргалида. Ему показалось неплохим признаком то, что ее посланец сразу перешел к делу. Люгер еще раз убедился. Рано или поздно все сводятся к вульгарному торгу. Он был не против. По крайней мере, с этой стороны ему вряд ли грозило нечто большее, чем женская ненасытность. Люгер молча поднял руки и продемонстрировал камни в своих перстнях. Он был слегка обескуражен тем, что Аргалида так скоро сделала первый шаг. По зрелом размышлении Слот, вероятно, вообще отказался бы от встречи с ней, однако он никогда не отличался умением избегать опасных связей и преодолевать сильные искушения. Самым сильным, конечно, являлась свобода. Его камни были недороги, хотя он пребывал в приятном заблуждении, что они оказывают некоторое благотворное влияние на человеческую судьбу. Когда ответа не последовало, Люгер не без оснований решил, что своим молчанием и неподвижностью незнакомец выразил презрение к столь незначительной плате за услугу. «Ты, наверное, не понял, что я сказал», — произнес посланец Аргалиды после долгой паузы. «Твоя жизнь здесь ничего не стоит. Графиня Наргус любит такие игры, но я могу потерять все. Поэтому прогулка к ней обойдется тебе гораздо дороже». Люгер посмотрел на темный силуэт Фрога, терпеливо описывавшего вокруг них круги. «Почему бы не рискнуть?» — подумал стервятник, медленно сгибая правую руку. «А если я заставлю тебя отвести меня к ней?» — спросил он, чтобы отвлечь незнакомца от этого движения. Но тот оказался искушенным в подобных делах и преподал Люгеру хороший урок. Последовал стремительный выпад, и стервятник ощутил прикосновение холодного металла к своему горлу еще раньше, чем увидел блеск длинного кинжального клинка. «Ты что, мерзавец, решил со мной пошутить?» Человек в плаще продолжал говорить шепотом, и даже теперь его голос не приобрел ни малейшей окраски. При других обстоятельствах кинжал у горла ни в чем не убедил бы Люгера. Однако дальнейшие препирательства с ночным посланцем ни на шаг не приблизили бы его к цели. Вдобавок он услышал тяжелое сопение Фрога у себя за спиной. Стервятник расслабился. Черты его лица разгладились, и он обезоруживающе улыбнулся. «Может быть, тогда заплатит графиня?» «Конечно, она заплатит», — с полной уверенностью подтвердил незнакомец. «Но и ты мне кое-что должен, ведь ты умрешь страшной смертью, если о вашей встрече узнает Сферк». Стервятник уже ожидал чего-то в этом роде, хотя шантаж показался ему несколько примитивным. Он сунул руку в карман и достал наугад один из бриллиантов, выигранных в зеленом гроте. Это был прекрасный алмаз чистейшей воды размером с голубиное яйцо, и стоил он баснословно дорого. Впрочем, Люгер до последней секунды сомневался, что посланец сочтет и такую плату достаточной. Камешки совершенно не заинтересовали барона Хавила, но Хавил был воином-маньяком и благодаря этому не сделался рабом большинства других человеческих страстишек. Зато на незнакомца бриллиант явно произвел впечатление. В том, как он бережно взял его, Чувствовалось благоговение перед драгоценностью и уважение к воплощенному в ней редкому ювелирному искусству, а может быть, и к неведомой тайне. Он долго рассматривал камень, медленно вращая его кончиками пальцев и подставляя отполированные грани лучам скудного света. «Быть этого не может. Один из камней Шаркада», — прошептал человек в плаще, видимо, в глубочайшем изумлении. «Что? Что ты сказал?» Люгер схватил его за руку. Опомнившись, тот грубо оттолкнул Слота, и камень мгновенно исчез у него в кулаке, как будто погасла маленькая луна. Люгер не узнавал себя, он не испытывал ни малейшего сожаления по поводу утраты бриллианта. Что было этому причиной? Близость смертельной опасности или разлука с Сигилой? Он стиснул зубы, подумав о ней. А вот незнакомец начинал не на шутку раздражать его. Упоминание о Шаркаде означало, что существовала какая-то связь между тремя камнями, полученными в Фердане от оборотня, и земмурским призраком, но Люгер не любил предаваться бесплодным размышлениям. В конце концов, у него оставались еще два алмаза. «Ладно, пойдем», — бросил человек в плаще, поворачиваясь к Люгеру спиной. Это была хорошо рассчитанная беспечность, и незнакомец не ошибся. Стервятник уже принял решение. Он отправился к графине Наргус, гадая по пути, застанет ли Кравиуса живым, когда вернется. Люгер ожидал, что посланец Аргалиды проводит его на верхние этажи дворца, но вместо этого они спускались все ниже и ниже. В одном из подвалов человек в плаще остановился возле глухой и, на первый взгляд, ничем не примечательной стены. Нажимая на едва заметные выступы обеими руками так быстро, что невозможно было запомнить последовательность его движений, незнакомец привел в действие скрытый механизм. Почти бесшумно поднялась тщательно пригнанная каменная плита, открыв вход в подземелье королевского дворца. Но это было только первое препятствие из тех, которые им предстояло преодолеть. Фрок остался снаружи. Дальше начиналась запретная для него территория. Но у Люгера сложилось впечатление, что пес и сам не вошел бы туда даже под страхом уничтожения. Об этой части дворца знали только избранные, и лишь очень немногие из них имели доступ в подземелье. Слуги Сферга обнаружили хорошо замаскированный вход уже после смерти короля Отессы, который унес с собой в могилу тайну лабиринта, полного мрачных чудес и смертоносных ловушек, а последний из создателей лабиринта умер намного веков раньше. Сейчас, спустя два десятка лет после захвата власти, ценой большого числа жертв и значительных усилий, разведчики Сферга сумели изучить некоторую часть подземных помещений, и скорее всего им никогда не удалось бы пройти лабиринт полностью. В результате стервятник был гораздо ближе к гибели, чем ему казалось. Во всяком случае, человек в плаще уже считал чужеземца мертвецом. Он не мог представить себе другого способа сохранить тайну подземелья. Тем не менее, выполняя пожелания любовницы Сферга, он добросовестно провел Люгера мимо многочисленных ловушек, самыми примитивными из которых были скрытые колодцы, двери со створками, унизанными остриями копий, обрушивающиеся с потолков плиты, а также через комнаты, в которых малейшее отступление от сложного маршрута грозило смертью от испепеляющих лучей, ядовитого газа, сводящих с ума звуков или чего-то гораздо более жуткого, потому что его воздействие было неощутимым, но фатальным. По пути незнакомец подробно рассказывал Люгеру обо всем разнообразии смертей, постигших здесь его предшественников, и, видимо, получал от этого изысканное удовольствие. В свою очередь, стервятник прекрасно осознавал, что не сумеет выбраться отсюда без посторонней помощи. Назначение большинства погруженных во мрак помещений оставалось для него загадкой. Кроме огромных темных залов и пустых извилистых коридоров, изредка попадались комнаты, в которых стояла хорошо сохранившаяся деревянная мебель. Благодаря исключительно сухому воздуху, мягкому свету и обилию дорогих безделушек интерьеры выглядели так, словно неведомый хозяин отлучился всего лишь на минуту. Может быть, Отесса и многие поколения его предшественников время от времени уединялись тут в поисках покоя и вкушали недолгий отдых от тяжкого жребия венценосных. А может, именно здесь и протекала большая часть их двойственного существования. Подземелье было слишком велико для одного человека, одной семьи или даже целого клана. Это сразу бросалось в глаза. Люгер ощутил мрачное величие этого места и гнетущее влияние древней загадки. Он проник в тайную обитель тех, чья жизнь была подчинена непонятным обычаям и чуждым законам. Никто, включая самого Сферга, не мог быть уверенным в том, что до сих пор остававшаяся неизвестной часть подземелья действительно необитаема. По мере дальнейшего продвижения вглубь лабиринта количество изощренных ловушек увеличивалось. Обезвреживание каждой из них требовало длительного времени и большого количества жертв. Последнее обстоятельство вряд ли смущало Сферга, но зато время властвовало над всеми. Но Эргалида, этот падший ангел в теле женщины, довольствовалась тем, что уже имела. Только в подземном лабиринте, несмотря на его опасность, она могла ненадолго спрятаться от кошмара, с которым, впрочем, давно свыклась. Здесь утихали адские страсти, раздиравшие ее душу, здесь она могла испытать нечто отдаленно похожее на покой или забвение, освободиться от разрушительного напряжения бесконечной борьбы, продолжавшейся наверху. Иногда она предавалась тут порочной любви с мужчинами, женщинами и существами из южных пустынь, но где они были теперь, эти несчастные любовники и любовницы? Сейчас она ждала Люгера в одной из роскошных спален подземелья, давно облюбованной ею. Сегодня Эргалида пренебрегла осторожностью, необходимой в подобного рода интрижках. На протяжении ночи Сферк не мог помешать ей, и только она одна знала, почему. Это была тайна, воспользовавшись которой, графиня Наргус собиралась укрепить свое положение при дворе узурпатора. И вот теперь, после многих лет ожидания, ей наконец представился подходящий случай. Кто бы мог подумать, в Скелморгасе появился человек из Ализенвара, которого она любила когда-то со страстной силой и к которому снова потянулась ее навеки заблудшая душа. В этом Эргалида видела свою судьбу и волю демонов, ведущих человека по жизни и заставляющих его дорого платить за обретенное могущество. Но она готова была платить. Глава 34. Стервятник и Эргалида. Встреча бывших любовников получилась довольно прохладной. Он понимал, что целиком находится в ее власти, но не привык зависеть от женщины. Она же почти ненавидела себя за то чувство, которое испытывала к нему, потому что это чувство означало слабость, непростительную в ее мире. До недавних пор Эргалида была уверена в том, что избавилась от любых предательских привязанностей, кроме, конечно, унизительной рабской связи со Сфергом. Ее дурные задатки, проявившиеся уже в юности, достигли полного развития. Долгое пребывание во дворце узурпатора сделало ее коварной и безжалостной, но теперь какой-то проходимец из далекой северной страны заставил ее вспомнить времена, когда она была совершенно свободной, а ее душа и тело еще не принадлежали воплощению дьявола. Вспыхнувшая с новой силой страсть, непреодолимое влечение к Люгеру обрекали ее на подчиненное положение, но она уже слишком привыкла повелевать и жестоко играть людишками Сферга. Когда ее посланец ввел стервятника в спальню и тот бесцеремонно развалился в кресле, она почему-то решила, что не ошиблась в выборе. Ослот мгновенно оценил свое изменившееся положение и понял, как надо себя вести. Он видел перед собой женщину, раздираемую противоречиями и сгорающую от похоти. Это давало ему некоторое преимущество. Воспользовавшись возникшей заминкой, Люгер быстро пробежал взглядом по сводчатому потолку со следами загадочных фресок, тонувшими в полумраке, коврам с длинным ворсом, резным дверям, отполированным плитам пола и мебели из неизвестного ему гладкого материала. Эргалида, полулежавшая на роскошной широкой кровати, была едва одета, что, конечно, тоже не ускользнуло от его внимания. При виде ее ухоженного тела Люгер испытал приятное волнение, однако ничем не выдал этого. «Жди за дверью», — бросила графиня Наргус незнакомцу, все еще прятавшему лицо в тени капюшона. «Утром отведешь его обратно». Посланец, видимо, меньше всего ожидал, что с ним так обойдутся, и, кроме того, был явно оскорблен ее пренебрежительным тоном. Манеры выдавали в нем человека знатного происхождения, и сейчас его достоинство было задето. «Но он заплатил мне только за то, чтобы я привел его сюда», — заметил проводник, чуть повысив голос. В его словах содержалась скрытая угроза. «Значит, я заплачу тебе за обратную дорогу», — теряя терпение, процедила Эргалида. «Пошел вон». Стервятник не был уверен в том, что она поступает разумно, приобретая себе врагов, однако, похоже, это беспокоило его одного. Он продолжал разглядывать графиню, и воспоминания о веселых днях и бессонных ночах, проведенных с нею в юности, постепенно оживали. Тем временем посланец удалился, бесшумно прикрыв за собой тяжелые двери. Люгер встал и приблизился к кровати. С Эргалидой приходилось быть чрезвычайно осторожным. Может быть, она бесстыдно предлагала себя, а может быть, и нет. Если это все-таки ловушка, он погиб. С другой стороны, зачем Сфергу искать лишний повод, чтобы убить какого-то жалкого чужеземца. Тиран мог сделать это в любой момент. Стервятник недолго колебался. В конце концов он решил рискнуть. С дочерью Элфиаса он связывал единственный реальный шанс похитить звезду ада. К тому же у него не было женщины с тех пор, как он оставил замок Крелк, и Люгер медленно опустился на благоухающие ложи. Когда он присытился изощренной и хищной любовью Эргалиды, а она удовлетворила свою неуемную похоть, чего никогда не могла сделать со Сфергом, оказалось, что у них осталось не так уж много времени. Еще не высох пот, выступивший на ее прекрасном теле после бурных ласк, как самозабвенное выражение лица сменилось подозрительной настороженностью. «Теперь говори, зачем пришел?» – потребовала она, облизывая искусанные в порыве страсти губы. «Я-то знаю тебя лучше Сферга». Люгеру было, в общем-то, нечего терять. Кроме приятной телесной истомы, его посетила не менее приятная ясность сознания, чуть ли не впервые за последние несколько суток. «Мне нужна та побрякушка, которая недавно появилась у него на шее», — ответил он небрежно, словно все это не имело большого значения. «Кстати, она принадлежала твоему отцу, но если он думал сыграть на родственных чувствах Эргалиды, то ошибся. Она осталась совершенно равнодушна к его сообщению. Ее интересовало другое. «И что же это за вещь?» — спросила она лениво, словно продолжая наскучившую беседу. «Было бы, конечно, безумием рассказывать ей о принцессе Тенис, Зимуре и Серой Стае». Люгер выбрал другой путь. «Эта вещь – ключ к оружию, спрятанному в южной пустыне». Глаза Эргалиды загорелись. Она заметно напряглась, когда он сделал паузу. С этой секунды Люгер уже не сомневался в ее намерениях. «Какое оружие?» – нетерпеливо спросила она. «Древнее, забытое оружие, гораздо более смертоносное, чем оружие летающего корабля. О том, где оно спрятано, знает тот одноглазый аббат, который пришел со мной. И ты ему веришь?» Ее губы искривились в презрительной усмешке. «Почти нет, но он заинтересован в поисках этого оружия так же, как и я». Грациозно изогнувшись на кровати, Эргалида рассматривала его своими порочными, блестящими от влаги глазами, пытаясь угадать, каким будет ее собственное будущее, если она решится на самый большой риск в своей жизни. А Люгер ждал, стараясь ничем не выдать охватившего его нетерпения. Слишком многое зависело от этой минуты. Эргалида тянула время, что тоже было частью игры. «Ну а если об этом станет известно Сфергу?» — спросила она, как будто издевалась над непрочными надеждами стервятника. Он не обольщался на свой счет, еще ничего не было решено окончательно. Но он не отказал себе в удовольствии напомнить графине о ее зависимом положении. «Тогда ты навеки останешься всего лишь его тенью. Или до тех пор, пока ему не надоест забавляться с тобой. А что предлагаешь мне ты? Стать твоей тенью? Но я ведь не Сферг. Ты получишь достаточно денег, земель, власти и любви». Откинувшись на спину, Эргалида громко расхохоталась. Ее упругие груди с темными сосками соблазнительно подрагивали. Люгер ощутил новый прилив желания. «Ты почти не изменился», — сказала она потом. «Того, что ты перечислил, никогда не бывает достаточно. Кстати, как поживает госпожа Люгер?» «Госпожи Люгер не существует. Сейчас стервятник был счастлив сообщить ей об этом. Тогда я стану ею. Этим ты и заплатишь мне за помощь». «Согласен». Люгер был ошеломлен. Он не ожидал такого поворота событий, тем более того, что на его скромное имя будет претендовать женщина, которая была любовницей короля. Одно он знал точно: эта женщина прикончит его, как только получит в свои руки древнее оружие. Исключительно ради власти она решилась на столь опасную авантюру. Он попытался обратить сказанное в шутку. «Насколько я понимаю, такие разговоры преждевременны. Осталось одно, совсем маленькое препятствие. Мы еще не решили, как устранить Сферга. Я убью его. Разве существуют какие-нибудь другие способы?» — хладнокровно проговорила дочь Элфиаса, и Слот ничуть не усомнился в том, что она может сделать это. В ее лице вдруг появилось нечто звериное. Люгер подумал, что до сих пор не знает, какими были два других ее тела. Должна же существовать причина этой беспощадности, неограниченного властолюбия, готовности убивать, причина более глубокая, чем обычная развращенность. Да, видел бы сейчас Элфиас свое нежное дитя. Сладострастная девица превратилась в настоящую хищницу. Стервятник предпочел бы иметь дело с человеком послабее и попроще. Однако в его положении союзников не выбирают. Теперь ему оставалось лишь воспользоваться ее помощью. Что касается Сферга, то убийство — единственно возможный способ избавиться от него, согласился Люгер. «Но ты должна сделать это так, чтобы не повредить талисман, который он носит на груди. Насколько я понимаю, без талисмана древнее оружие совершенно бесполезно. При любом исходе нам нужно будет бежать из Скелморгаса. Аббата возьмем с собой в качестве проводника. Он опасен, однако без него мы ничего не найдем. Тебе придется употребить все свое влияние, чтобы побег оставался незамеченным как можно дольше. А потом Хавил вряд ли сумеет отыскать нас в южной пустыне. Об этом не беспокойся», внезапно помрачнев, сказала она. «О чем ты думаешь?» — спросил он, заметив тень, промелькнувшую в ее глазах. «О том, стоит ли предстоящий риск всего того, что я имею здесь». Она сделала вялый жест, обведя рукой погруженную в полумрак изысканную спальню. От каждого предмета в этой комнате веяло основательностью и длительным отсутствием перемен. Но стервятнику никогда не казался привлекательным покой летаргии. «Я ведь тоже немного тебя знаю», — сказал Люгер с кривой улыбкой. «Ты давно ждала кого-нибудь вроде меня. Тебе нужна была лишь новая цель. Здесь ты достигла всего, чего хотела. Дальше – тупик. Но и достигнутое, как оказалось, немногого стоит. Ты попала в зависимость, которая гораздо хуже заточения. Да, тебе не позавидуешь. Ну хватит!» Зло оборвала его Эргалида, вскакивая с кровати и закутываясь в длинную накидку с капюшоном, которая могла полностью скрыть ее обнаженное тело и лицо от посторонних глаз. «Одевайся. Сейчас мы пойдем к твоему аббату. Он должен оправдать свое жалкое существование». Люгер не понял, что означала последняя фраза, но сейчас лучше было не возражать и ни о чем не расспрашивать. Эргалида оказалась непредсказуемым и опасным союзником. Он увидел, как она выдвинула ящик прикроватного столика и достала оттуда небольшой предмет, сильно напоминающий стилет с костяной рукоятью и клинком длиной в человеческую ладонь. Когда Слот сообразил, зачем нужен стилет, то еще раз отдал должное хладнокровию и решительности этой женщины. «Может быть, тут и для меня найдется кинжал?» — спросил он, догадываясь, что она не собирается вручать ему стилет. «Тебе он пока ни к чему», — хмуро ответила Эргалида. «Во дворце Сферга иметь оружие опаснее, чем оставаться безоружным. Будь незаметным, веди себя тихо, и, может быть, выживешь. А теперь ступай вперед». Они вышли из спальни, и стервятник увидел длинную тень, отделившуюся от стены в глубине коридора. Проводник ждал его. «Госпожа пойдет с нами?» Незнакомец поклонился, выразив интонацией лишь легкое недоумение. Дальнейшее Люгер уже предвидел. Эргалида оказалась рядом с проводником и, когда он начал выпрямляться, нанесла ему удар стилетом в грудь. Клинок был настолько тонким и острым, что это не составило труда даже для женщины. Человек в плаще не ожидал ничего подобного и не успел издать ни звука. Стилет легко пробил его плащ, ткань камзола и рубашки, кожу, а потом вошел в сердце. Проводник умер быстро, и последнее, что он испытал, было, вероятно, удивление по поводу того, как несправедливо с ним обошлись. Еще одна смерть в лабиринте, но на этот раз причиной явилась не ловушка. Что ж, проводник должен был знать, с кем имеет дело. Он совершил непростительную ошибку. Впрочем, если бы он потрудился надеть под камзол защитный жилет, исход этой ночи мог быть совершенно иным. Эргалида выдернула оружие из раны, и человек осел на пол. Теперь он напоминал молящегося монаха, закутанного в бесцветное тряпье. Люгер повернулся, чтобы уйти, но графиня резким жестом остановила его. Стервятник без слов понял, чего она хочет. Он склонился над мертвецом и освободил тело от плаща. Проводник оказался высоким мужчиной, одетым богато, но не броско. Его правая рука была унизана перстнями, а левая представляла собой протез, сделанный из металла и кости. Слот увидел шишковатую голову со слишком большим ртом. Ушные раковины непривычных очертаний были похожи на два кожистых лепестка с отверстиями. В левом ухе сверкала россыпь мелких бриллиантов. Рот мертвеца был приоткрыт, и между губами поблескивали острые треугольные зубы. «Кто это был?» — спросил Люгер. «Граф Ирушальдзен. Я хорошо изучила его привычки. Скользкий тип и грязный интриган. До некоторых пор он предпочитал играть роль моего доверенного лица, а потом, рано или поздно, Сферк узнал бы все. Кстати, ты видел где-нибудь поблизости пустынного пса?» Люгер совсем забыл о Фраге и растерянно кивнул. Эргалида выругалась в полголоса. «Это плохо. С ним будет трудно договориться. Лучше бы он тоже сдох». Слот не представлял себе, как можно договориться с псом и почему тот так опасен, однако не это казалось ему сейчас самым главным. Между тем прямо у них на глазах мертвец начал превращаться. Его руки и ноги быстро укорачивались, Кожа огрубела и приобрела серо-зеленый оттенок, на скрюченных пальцах выросли когти. На теле, потерявшем прежние очертания, опадала одежда, а голова тоже претерпевала отвратительную метаморфозу. Все волосы на ней выпали, челюсти вытянулись, и рот превратился в пасть рептилии. Вскоре в складках черного бархата и лилового шелка шевелилась и вздрагивала оживающая тварь грязно-зеленого цвета с уродливыми, широко расставленными лапами и длинным мощным хвостом. Когда превращение уже близилось к завершению, Люгер понял, что нельзя терять ни секунды. Он перевернул рептилию на спину, испытывая омерзение от прикосновений к холодной скользкой коже, и Арголида несколько раз проткнула ее слабо защищенный живот стилетом, но ни одна рана не стала смертельной. Безобразное существо даже не теряло крови. В самом деле, откуда графине Наргуз было знать, где у него находится сердце? «Убей его», — коротко приказала дочь Алфиаса, подразумевая превращенного графа Шальдзана. Тогда Люгер сильным ударом размозжил голову рептилии об угол каменной стены. Черная жидкость забрызгала плиты пола и его сапоги. Временами, чтобы уцелеть, стервятнику приходилось делать и грязную работу. Он относился к этому, как к неизбежному злу, совершаемому во имя добра. Но кто мог взвесить добро и зло? Для Люгера добром было спасение Сигилы, и он знал, что пойдет ради нее почти на любое преступление. Когда Слот и графиня Наргуз убедились в том, что очередного превращения не произойдет, Арголида вошла в небольшую нишу, которая имелась в стене бокового коридора. Достаточно было одного легкого движения, и плиты пола раздвинулись, открыв темный провал колодца. К этому времени Слот понимал свою старую знакомую без слов. Он сбросил труп в колодец, но так и не услышал звука падения. За трупом должна была последовать одежда графа и его оружие. Однако Люгер не забыл о своем камне, который уже считал потерянным. Он отыскал бриллиант в кармане Шельдзана и с великолепным лицемерием вручил его дочери Алфиаса в залог их будущего союза. На самом деле это был хорошо рассчитанный ход. Он не знал женщины, которую не приводили бы в восторг настоящие драгоценности. Удовлетворенно улыбнувшись, Арголида коснулась пальцами с длинными окровавленными ногтями лица стервятника и затем поцеловала его в губы. От этого поцелуя у него пробежал холодок по спине, но еще большим холодом веяло из бездонной пропасти, на краю которой они стояли. Внизу был непроглядный мрак, и там оказался навеки похороненным граф Ирушальдзан. Через пару секунд плиты снова соединились, скрыв от человеческих глаз его жуткую могилу. Глава 35. Отравительница. На обратном пути Люгер убедился в том, что Арголида знает подземелье по меньшей мере так же хорошо, как знал его убитый ими проводник. Она уверенно провела стервятника мимо всех ловушек и, по-видимому, всерьез им следовало опасаться только одного – встречи с кем-либо из приближенных Сферга. Когда они поднялись на поверхность и оказались в северном крыле дворца, Арголида подняла капюшон и превратилась в одну из неопределенных и похожих друг на друга фигур, которые спешили по своим делам и предпочитали оставаться неузнанными. Сейчас Люгер и сам был бы не прочь спрятать лицо. В переходе, ведущем на первый этаж, их поджидал Фрог. На некоторое время стервятнику снова пришлось стать свидетелем маленького представления, разыгранного псом. Вероятно, тот все же умел передавать некие символы, содержащие доступный людям смысл, потому что Арголида внимательно следила за каждым движением четвероногого существа. Потом она откинула капюшон, опустилась на колени и повела с Фрогом долгий и беззвучный разговор с помощью странных жестов и набора сверкающих ограненных камней. При этом она подолгу и сосредоточенно всматривалась в его зрачки. Иногда женщина и пес касались друг друга головами и надолго замирали в неподвижности. В такие минуты Люгеру казалось, что он присутствует при сотворении новой магии. В крайнем случае он мог бы прикончить Ифрага, но тот был зачем-то нужен Арголиде, а она знала, что делала. Ночь подходила к концу, серая утренняя мгла уже пробиралась под тяжелые своды. Арголида складывала какие-то фигуры из магических камней или раскачивала их перед глазами цепенеющего пса на сверкающих нитях. В расширенных зрачках женщины мерцали их скользкие грани и переливалось множество раздробленных отражений Фрога. Когда Арголида наконец оторвалась от своего загадочного занятия, она выглядела так, словно незримая борьба отобрала у нее силы, еще остававшиеся после бурно проведенной ночи. «Он будет помогать нам», сказала она охрипшим голосом, поворачиваясь к стервятнику. «За это мы должны доставить его к месту, которое он называет Гзарн. Это где-то за полосой пустынь. Я была вынуждена согласиться. Он не предаст?» — с отвращением спросил Люгер, которого только раздражали новые загадки. Меньше всего ему хотелось искать какой-то Кзарн. Тем временем пес растворился в предутренних сумерках. Он уходил, шатаясь. То, что он пытался сказать, очень трудно понять человеку. Он говорил, что только в Кзарне сможет найти себя, чтобы умереть. По-моему, он не произнес ни слова, перебил стервятник, у которого появилось опасение, что дочь Алфиаса попросту пытается одурачить его. Он делает это иначе, чем мы, отрезала Аргалида. К тому же, разговаривая через камни, невозможно лгать. Фрог хочет вернуться в Кзарн, и я знаю, что так оно и есть. А тебе должно быть достаточно того, что он не выдаст нас Хавилу. Хорошо, где находится это место? Спросил Люгер, смирившись с тем, что, кроме аббата, придется тащить с собой какого-то четвероногого ублюдка. Женщина беззвучно рассмеялась. Этого не знает никто в Мармаре. И Сферк, наверное, тоже. Хватит болтать, теперь веди меня к аббату. Кравиус, по-видимому, не спал всю ночь. Он сидел на кровати, вжавшись в стену, словно его осаждали кошмары, в которые верил только он сам. Его испуганный взгляд сначала остановился на Люгере, а затем переметнулся на таинственную фигуру, с головы до ног закутанную в ткань цвета сумерек. Было понятно, что аббат слабо верил в благополучное возвращение стервятника и в то, что сам доживет до утренней зари. Пока Аргалида молча стояла перед ним, Кравиусу оставалось лишь теряться в мучительных догадках. Спустя некоторое время, неожиданно для Люгера на лице аббата промелькнула слабая подобострастная улыбка. «Где перстень Линтуса?» — вдруг спросила Аргалида без всяких предисловий. Этот простой вопрос оказал на Кравиуса сокрушительное действие. Однако он умел проигрывать. Только на мгновение он растерялся и приобрел по-настоящему жалкий и затравленный вид. Потом пришел в себя и покорно протянул графине Наргуз заплывшую жиром правую руку. Перстень Линтуса мог быть одним из трех, тускло блестевших на этой руке. «Дай его мне», — властно приказала Аргалида. Не смея возражать, аббат стал поспешно снимать перстень с красным камнем с указательного пальца. Это было довольно трудно сделать, и Кравиус, похоже, всерьез испугался того, что вместе с перстнем может лишиться и конечности. Тем временем Люгер пытался вспомнить, кто такой Линтус, но безуспешно. Наконец Кравиусу удалось снять перстень, правда, при этом он содрал с распухшего пальца кожу и зашипел от боли. Для толстяка продолжалась полоса неудачи и унизительных испытаний. Высвободив из-под накидки узкую ухоженную кисть, Аргалида надела перстень на свой большой палец. Кравиус тотчас же впился взглядом в ее руки. Странный огонек зажегся в его единственном зрачке. «Ждите здесь. Может быть, следующей ночью», бросила Аргалида, уходя. О смысле этой обрывочной фразы мог догадываться только стервятник. Дочь Алфиаса скользнула мимо него как привидение, унося с собой надежду и перстень аббата. Дверь неслышно закрылась за нею. «Что в этом перстне, святой отец?» — спросил Люгер с насмешкой и нескрываемой угрозой, вытягиваясь на кровати. Сейчас ему казалось, что по сравнению с аббатом он совсем неплохо провел время. «Яд», — коротко ответил Кравиус. Его голос заметно дрогнул. «Откуда она могла знать?» — прошептал он чуть позже, но Люгер уже его не слышал. Совершенно обессиленный, стервятник уснул, внезапно и без всякой видимой причины ощутив себя в полной безопасности. Ночь новолуния подходила к концу, и Сферк мог позволить себе вернуться во дворец. Зависимость от фаз луны была единственным слабым местом узурпатора, но, во-первых, о ней мало кто подозревал, а во-вторых, он сумел обратить эту слабость в силу. Он опустился на плоскую крышу западной башни, обращенной к посеребренному рассветными лучами гладкому зеркалу озера Гайр. Отсюда уже невозможно было различить черное пятнышко, затерявшееся в водном просторе, силуэт острова Лигом, на котором Сферк провел эту ночь кошмаров. Он ни о чем не беспокоился, оставляя дворец Отессы. Люди со всеми их претензиями на коварство казались ему слишком примитивными существами и до смешного жалкими соперниками. Когда к нему попала звезда ада, Сферк не придал ей особого значения, но и не спешил принести талисман в дар своим островным покровителям. Вряд ли он мог утаить его от магов, однако никто из них не заговаривал об этом предмете, добытом стараниями барона Хавила. Звезда была реликвией, принадлежавшей совсем иному, разрушенному 2000 лет назад и чуждому Сфергу миру, поэтому он предпочел выждать, прежде чем решать, что делать с ней. Невнятные легенды о небесном драконе не привлекали его, но само обладание атрибутом вечности немало значило для узурпатора, когда вокруг было полно забытых тайн. По слухам, талисман оказывал некое мистическое влияние. Из Фергу хотелось бы знать, насколько это влияние благотворно. Уже ставшее привычным тело покоилось в ящике из хвойного дерева, заполненном землей. Ящик находился в тайном месте уединенной башни, в которой Сферг попадал, не спускаясь на землю. Сделать это не смогла бы даже маленькая птица. Лишь обладавший тонкой субстанцией Сферг беспрепятственно оказывался внутри наглухо замурованной комнаты. Он проник в ящик и ощутил близость звезды ада, запустившей в грудь бесплотные щупальца. Тогда он вошел в человеческое тело, распад которого был приостановлен, и его веки приподнялись, открыв остекленевшие глаза. Оживление длилось еще несколько минут. Черная жидкость, заменившая кровь, заструилась по жилам, во рту выделилась слюна, судорога пробежала по лицу, волосы покрылись каплями влаги, как трава росой, тело оттаяло, и окоченение прошло. Сферг пошевелил конечностями, привыкая к противоестественному для него существованию во плоти. Не нашлось свидетелей его возвращения, он был один в башне. Полностью вернув себе человеческий облик и способность свободно двигаться, он спустился в пустующие залы западной башни. До некоторых пор Сферг находил человеческое тело удобным прикрытием. Душа того, кому оно когда-то принадлежало, была похищена черными магами Мармары, и произошло это очень давно. Их же искусство предохраняло оболочку от распада, хотя со временем кожа все-таки приобрела ровный серый оттенок и отвратительный запах, но Сферга нисколько не волновало, что ощущают и обоняют его слуги и любовницы. Долгое пребывание в этом теле приводило к тому, что у Сферга иногда возникали желания, которые он находил нелепыми и немного смешными, однако удовлетворять их было довольно приятно. То, что могло развлечь узурпатора, находилось на границе человеческих чувств и эмоций, а также человеческого разумения. Но часто он переступал эту размытую грань, и тогда даже ближайшим подручным его забавы казались безумными и крайне извращенными. Лишь единицы, имевшие пресыщенную, искалеченную душу, подолгу оставались рядом с ним. К последним относились Хвилл и Рушельдзен, Аргалида и те, с кем Люгеру, на его счастье, еще не приходилось встречаться. Появление желания означало потерю неуязвимости, и Сферг понимал это. Вскоре он собирался навсегда сбросить предательскую плоть, но прежде надо было завершить создание армии, которой ничто не могло противостоять, ни на суше, ни на воде, ни в воздухе. Пребывание в чужом мире, где Сферг оказался не случайно, и так уже обошлось ему слишком дорого. Он разделил судьбу всех изгнанников, однако многие, обладавшие куда меньшим могуществом, позавидовали бы ему. Весь тот период времени, который люди называли днем, то есть от восхода и до заката здешнего светила, медленно проплывавшего над горизонтом, когда Сферг видел все окружающие в насыщенном красном свете, он был вынужден заниматься государственными и военными делами. Узурпатор начал день с осмотра подземных лабораторий, расположенных под Скелморгасом, где собранные им лучшие ученые занимались выведением новых видов полулюдей-полуживотных, нечувствительных к боли и к неблагоприятным внешним условиям. Эти существа должны были стать основой наземных ударных сил армии. Показательный бой между ними и захваченными в плен солдатами Белфура не вполне удовлетворил Сферга и сопровождавшего его барона Хвилла. Твари продемонстрировали исключительную живучесть, но люди оказались в бою гораздо изворотливее и изобретательнее. Тем не менее новых существ можно было создавать в неограниченном количестве. К тому же они обладали способностью быстро восстанавливать поврежденные конечности, утраченные органы и кожный покров. В лабораториях уже был разработан способ их уничтожения по окончании войны. Сферг отличался дальновидностью. Он собирался по-своему обустроить этот мир и со временем убрать из него все лишнее. Затем властелин Мармары ознакомился с тем, как идут работы над взрывчатыми смесями и орудиями, которые намного превосходили по своим возможностям устаревшие катапульты. Большинство его военных кораблей и обозов уже оснащалось орудиями, стреляющими ядрами. Они должны были послужить поддержкой тайному оружию Брейндзага. Летающий корабль мог перемещаться очень быстро, но он не был вездесущим, а о том, как действует его световая пушка, знали досконально только маги с острова Лигом. Подобное изобретение было совершенно недоступно человеческому пониманию, и это ставило Сферга в неприятную зависимость от его покровителей. Во второй половине дня он выслушал доклады важнейших из своих агентов и уделил время допросу земмурского оборотня, захваченного ими в Валиде. Это был младший офицер серой стаи, и, несмотря на продолжительные пытки, узурпатор узнал от него немногим больше того, что уже знал о могущественном Восточном королевстве. Только Зимур мог стать серьезной помехой далеко идущим планам нового короля Мармары, главным образом благодаря влиянию Лиги Нерожденных. Эта таинственная организация была для Сферга словно кость, застрявшая в горле. Ни разу ему не удалось подобраться достаточно близко к кому-нибудь из членов Лиги, не говоря уже о захвате пленника. Все его агенты исчезали бесследно или превращались в непримиримых врагов. И тогда самому узурпатору приходилось заботиться о том, чтобы избежать ловушек, расставленных чернокнижниками, которые находились на громадном расстоянии от скел Моргаса. Оборотни раздражали Сферга тем, что были начисто лишены понятных человеческих слабостей. Это делало их столь же малоуязвимыми, как и южных выродков. Но если жители опустошенных земель были, или по крайней мере казались, безобидными, то оборотни претендовали на мировое господство, о чем свидетельствовало их постепенное проникновение в Валидию, Горбию и Эвару. В отличие от Сферга, избравшего путь открытого захвата территорий, они применяли другую тактику – растворение, постепенное подчинение, теневая власть. Это было вполне в духе Лиги Нерожденных. Существование хорошо организованной враждебной силы не давало Сфергу покоя, он усматривал в действиях адептов Лиги признаки магии, сходной с магией древних колдунов Мармары. А ведь были еще кланы ведьм в Валидии, деревни лилипутов на болотах и гигантские племена северных варваров, сдерживаемые пока армиями Зимура. Словом, Сфергу еще предстояла долгая, тяжелая и кропотливая работа на поприще тайных политических интриг, а его генералам вроде Деница Хавила – кровавые войны с непредсказуемыми последствиями. Между тем маги с острова Лигом подгоняли его, и временами он ощущал себя игрушкой в чужих руках настолько же, насколько были игрушками его собственные подданные. Такое положение казалось узурпатору неприемлемым и смертельно опасным. Когда дневное светило опустилось за горизонты мир, который представлялся Сфергу довольно однообразным, наполнился голубыми тенями, скользившими в изумрудном пространстве, его чувства обострились до предела, а плотские желания стали нестерпимо сильными. Он знал, как погасить разгоравшийся костер и послал слугу к графине Наргус. Тот должен был передать, что узурпатор желает встретиться с нею в подземном лабиринте дворца. Сферг выбрал для интимной встречи место, известное узкому кругу его приближенных как зал 9. Именно столько человек погибло, прежде чем 10-й сумел войти в помещение, назначение которого так и осталось загадкой. Но вышел из зала живым только 16-й. Посреди огромной пещеры находилась каменная плита, окруженная водой. Очень глубокий кольцевой бассейн имел единственного обитателя, жившего в замкнутом пространстве в соответствии с дьявольским замыслом Сферга. Переправиться на остров можно было только на небольшом плоту с помощью человека-рыбы. За это он получал пищу. Иногда пищей оказывались те, кто приезжал на остров вместе со Сфергом. Этот мрачный уголок подземелья был любимым местом отдыха и развлечения узурпатора. Служанки долго и тщательно готовили графиню Наргус к ночи любви. Эта процедура была ей прекрасно знакома. Ни одна, даже самая интимная часть ее тела не осталась без внимания рабынь, пытавшихся сделать из любовницы своего господина совершенство. Аргалида не была уверена в том, что кто-нибудь из ее слуг не следит за нею по приказу Сферга, поэтому спрятала перстень Линтуса в тайнике и надела его на палец, лишь тогда, когда вернулась на нижние этажи дворца. Перстень затерялся среди других, более броских драгоценностей, и все же дочь Алфиаса рисковала этой ночью сильнее, чем когда-либо раньше. Благоухающая, полуобнаженная, с кожей, блестевшей маслом, с накрашенными ногтями и сосками, она взошла на квадратный плот, по углам которого вот уже сотни лет горели неугасимым светом шары размером с человеческую голову, и увидела, как забурлила вода в отдаленной части кольцевого бассейна. Ближайший край гладкой плиты острова выступил из тьмы, но не этот загадочный монолит пугал ее. Гораздо больший ужас внушали ей бездна и уродливый раб Сферга, высунувший голову из воды. Его пасть была усажена двумя рядами треугольных, загнутых внутрь зубов. Аргалида бросила ему живую рыбу, которую принесла с собой в серебряном ведерке. Почуяв запах, существо ринулось за добычей. Оно двигалось с поразительной быстротой. В стремительном силуэте угадывалось противоестественное сочетание мужского торса с рыбьими плавниками и хвостом. Затем Аргалида ощутила размеренные толчки. Человек-рыба все еще был слишком голоден и знал, что нужно делать, чтобы получить пищу. Плот отошел от берега и медленно поплыл к острову. Для женщины это было нелегкое испытание. Она понимала, что в представляет собой лакомый кусок, и в любой момент плод может случайно перевернуться. В то же время она была совершенно бессильна. Ступив, наконец, на каменный монолит, посреди которого было устроено ложе любви, графиня Наргус обнаружила, что оказалась здесь в одиночестве. Человек-рыба сразу же оттолкнул плод от берега. Если бы Сфергу вздумалось отложить свои развлечения хотя бы на несколько дней, то он нашел бы здесь лишь труп своей лучшей любовницы. Накормить человека-рыбу она могла теперь только собой. Однако узурпатор явился вскоре с двумя женщинами и мужчиной, подобранными где-то в городе. Он также захватил с собой черного козла, которого держал за золотой ошейник. Сферг неизменно выбирал белые одежды, и на его груди можно было заметить тусклое багровое пятно. Это светилась звезда ада. Аргалида много раз видела талисман, но лишь теперь он приобрел для нее особое значение. В нем заключалась надежда на освобождение. Трое людей были смертниками, но еще не догадывались об этом. Никто из них не мог вернуться в мир живых, унеся с собой тайну подземелья. А черный козел предназначался в жертву демонам. Но прежде Сферг принес другую жертву. Как только плод пристал к берегу, он столкнул в воду одну из женщин, отдав ее человеку-рыбе. С этого началась его мрачная оргия, замешанная на извращенной любви, колдовстве и крови. Алтарь вызывал у непосвященных содрогание. Огромных размеров низкая кровать, чем-то похожая на арену, находилась внутри пяти концентрических кругов, разделенных на части, которые были обозначены именами главных духов зла. На пересечениях линий лежали отвратительные фетиши. Набальзамированные человеческие головы, козлиные рога, кабаньи копыта, лошадиные черепа, дохлые жабы и змеи. Сферг заставил каждого из людей выпить зелье, разжигающее похоть. Изрядную порцию этого же зелья он насильно влил в глотку черного козла. Вскоре Аргалида действительно ощутила прилив неукротимого желания, уничтожавшего рассудок. Она знала, что последует за этим. Ее тело сделалось горячим и скользким, а зрение утратило резкость. Она видела обнаженные фигуры размытыми, как будто светящимися изнутри и покрытыми слизью, запах которой приводил ее в еще большее неистовство. Потом Аргалида уже не могла сопротивляться мощному зову плоти и уповала лишь на то, что после оргии у нее останутся силы осуществить задуманное.